Энсон Хэрис раскурил трубку, включил автопилот и сказал сухо: «Вот уж никогда не думал, что старые дамы по вашей части». Он сделал ударение на слове «старые». Демрест усмехнулся. «Конечно, я предпочитаю молодых. Так мне приходилось слышать». Сообщение о безбилетной пассажирке и разговор с Хэрисом привели Демреста в отличное расположение духа. Он сказал беззаботно: «Всему свой черед. Скоро и нас с вами запишут в разряд пожилых. Меня уже записали». Хэрис исчез в клубах дыма с некоторых пор. Оба пилота сдвинули в сторону один наушник, чтобы иметь возможность нормально разговаривать и вместе с тем не пропустить позывных. Шум двигателей стойкий, но не оглушительный, как бы отгораживал их от остального мира. «А вы, кажется, не ходок, верно?» — заметил Демерест. «Я хочу сказать, не любитель бегать на сторону. Я видел, как вы на отдыхе сидите, уткнувшись в книгу». Теперь уже усмехнулся Хэрис. «Иногда я еще, кроме того, хожу в кино». «Из чего вы такой праведник?» «Моя жена была стюардессой на DS-4. Там мы познакомились. Она видела, что творится вокруг. Беспорядочные связи, беременности, аборты, всю эту грязь. А потом ее назначили старшей, и ей не раз приходилось помогать эту мерзость расхлебывать. Словом, когда мы поженились, я дал ей слово. Понятно, какое, я его держу». «Ну, зато и нарожали ребятишек». «Верно». Хэрис снова включил автопилот. Разговаривая, оба пилота в соответствии с инструкцией по привычке не сводили глаз с приборов, которые мгновенно зарегистрировали бы малейшую неполадку в самолете и дали бы о ней знать. Никаких отклонений от нормы не было. Демерес спросил: «Сколько же их у вас?» «Шестеро?» «Семеро». Хэрис улыбнулся. «Четверо было запланировано, а трое сверх плана, но и это неплохо. А вот те, что были запланированы, вы ни разу не думали о том, чтобы от них избавиться, пока они еще не появились на свет?» Вопрос вырвался, верно, на Демереста непроизвольно. Он сам удивился, зачем он это спросил. Видимо, два предшествующих разговора с Гвен навели его на мысль о детях. Все же это было очень не похоже на него. Много раз думать над тем, что так очевидно и просто, как хотя бы этот аборт, который должна сделать Гвен. «Вы имеете в виду аборт?» — спросил Хэрис. И сразу отвел глаза. «Да», — сказал Демерест, — «я именно это имел в виду». «Так я вам отвечу». «Нет», — резко сказал Хэрис и добавил уже более спокойным тоном. «У меня на этот счет вполне определенная точка зрения, потому что это запрещено религией». Хэрис покачал головой. «Я атеист». «Какими же вы тогда руководствуетесь соображениями? А вам очень хочется знать». «Почему бы и нет? У меня еще целая ночь впереди», — сказал Демерест. Они прислушивались к происходившим по радио переговорам между КДП на земле и самолетом ТВА, поднявшимся в воздух почти тотчас следом за ними и направлявшимся в Париж. Лайнер летел в 10 милях позади них и на несколько тысяч футов ниже. Они набирали высоту, тоже делал и лайнер. Большинство опытных пилотов, слушая переговоры по радио с другими самолетами, всегда мысленно держат перед глазами картину движения самолетов в зоне их полета. Демерест и Хэрис оба добавили последние зафиксированные ими сведения к имевшимся ранее. Когда радиоразговор воздуха с землей закончился, Демерест напомнил Хэрису: «Я слушаю». Хэрис проверил курс и высоту и принялся набивать трубку. «Я довольно много занимался историей общественных отношений, заинтересовался ею еще в колледже, и с тех пор так и пошло. Быть может, вы тоже?» «Нет», — сказал Демерест. «Ровно настолько, насколько это было необходимо. Так вот, если вы проследите историю человечества, вам сразу бросится в глаза, весь прогресс на Земле совершается ради одной единственной цели — сделать каждого индивидуума более гуманным. Всякий раз, когда цивилизация поднимается на новую ступень, человечество становится немного лучше, немного просвещеннее, потому что люди начинают больше заботиться друг о друге, больше уважать личность другого. В те эпохи, когда этого не происходит, человечество откатывается назад. Каждый отрезок истории, если вы вглядитесь в него, доказывает эту истину. Приходится верить вам на слово. Вовсе нет. Есть множество тому примеров. Рабство было уничтожено, потому что люди научились уважать человеческую личность. По той же причине перестали казнить детей, и был установлен хабеас корпус. И теперь люди хотят достичь справедливости для всех или по возможности приблизиться к этому. И в наше время большинство тех, кто выступает против смертной казни, хотят того же, не столько в интересах казнимого, сколько в интересах общества, которое, отнимая у человека, у любого человека жизнь, тем самым наносит непоправимый вред себе, то есть каждому из нас». Хэрис умолк. Наклонившись вперед так, что натянулись ремни, он всматривался из полумрака кабины в окружавшую их ночь. В В ярком свете луны четко выступали громады облаков далеко внизу. При такой сплошной облачности, вплоть до середины Атлантического океана, согласно сводке, земли не будет видно на всем пути их следования. Где-то на несколько тысяч футов ниже промелькнули огни самолета, летевшего в противоположном направлении, и скрылись. Второй пилот, Сай Джордан, подавшись к дросселям, увеличил подачу топлива двигателям, так как самолет набирал высоту. Демерест подождал, пока Джордан закончит, ты снова обратился к Хэррису. «Но аборт — это не смертная казнь?» «Не скажите», — возразил Хэррис. «Если вдуматься, то можно прийти к иному выводу. И в том и другом случае речь идет об уважении к человеческой жизни, жизни отдельного индивидуума, о том, каким путем развивалась и будет развиваться цивилизация. Не странно ли, что мы ратуем за отмену смертной казни и одновременно за разрешение абортов?» И никто не замечает, насколько это нелепо требовать уважения к человеческой жизни и в то же время распоряжаться ею как вещью, лишенной ценности. Демересту вспомнили слова, сказанные им этим вечером Гвен, и он повторил их снова. «Нерожденное дитя еще не наделено жизнью. Это не индивидуум, это эмбрион. А позвольте узнать, видели вы когда-нибудь абортированного ребенка?» — спросил Хэррис. «То, что вынуто из чрева?» «Нет, не видел. А мне довелось однажды. Он лежал в стеклянной банке с формальдегидом в шкафу у моего приятеля-доктора. Не знаю, откуда он у него взялся, только приятель сказал мне, что если бы жизнь этого эмбриона не оборвали, если бы его не абортировали, получился бы нормальный ребенок, мальчик. Да, это был эмбрион, как вы изволили выразиться, и вместе с тем это был уже маленький, вполне сформированный человечек, забавное личико, ручки, ножки, пальчики, даже крошечный пенис. Знаете, что я почувствовал, глядя на него? Мне стало стыдно. Я подумал, а где же, черт подери, был я? Где были все порядочные, еще не утратившие человеческих чувств люди, когда совершалось убийство этого беззащитного существа? Потому что совершилось именно убийство, хотя мы обычно избегаем употреблять это слово. Я же не предлагаю, черт побери, вынимать из утробы матери ребенка, когда он уже сформировался. «А вам известно, — спросил Хэррис, — что через 8 недель после зачатия у зародыша уже намечено все, чему положено быть у новорожденного ребенка, а на 3-м месяце зародыш даже выглядит как ребенок. Так где тут можно провести границу?» «Вам бы следовало стать адвокатом, а не пилотом», — проворчал Демерест. Однако этот разговор невольно заставил его задуматься, на каком месяце может быть сейчас Гвен. Он прикинул, если это случилось в Сан-Франциско, как она утверждает, тогда, значит, 8-9 недель назад. Если верить Хэррису, у нее в чреве почти полностью сформировавшийся ребенок. Подошло время для очередного рапорта на КДП. Вернон Демерест выполнил это сам. Они поднялись уже на 32 тысячи футов над землей. Подъем был почти закончен. Еще несколько секунд, и они пересекут границу Канады и пролетят над югом провинции Онтарио. Детройт и Виндзор, 2 города-близнеца по обе стороны границы, обычно издалека встречали их яркими всполохами огней. Но сегодня кругом был непроглядный мрак, и только где-то внизу затянутые облаками города. Демерест вспомнил, что детройтский аэропорт закрыли перед самым их взлетом. В обоих городах сейчас бушевала вьюга, передвигавшаяся на восток. Демерест знал, что там у него за спиной в пассажирских салонах Гвен Мейгин и другие стюардессы разносят напитки по второму разу, а в салоне первого класса еще и горячие закуски на дорогих фарфоровых тарелочках. «Этот вопрос глубоко меня волнует», — сказал Энсон Хэррис. «Не обязательно быть религиозным человеком, чтобы верить в нравственность или вынашивать идиотские идеи», — проворчал Демерест. «Ну, что ни говорите, а те, кто разделяет вашу точку зрения, неминуемо потерпят фиаско. Все сейчас идет к тому, чтобы облегчить возможность сделать аборты. Вероятно, даже их будут производить свободно, узаконенным порядком». «Если это произойдет, — сказал Хэррис, — мы сделаем шаг назад к печам Освенцима». «Чушь!» — Демерест оторвался от бортового журнала, куда он занес только что полученные данные о местонахождении самолета. Он уже не скрывал раздражения, которое вообще легко прорывалось у него наружу. «Существует много доводов в пользу абортов. Случайное зачатие, например, которое обрекает ребенка на нищету, на прозябание, без надежды выбиться в люди, ну и другие случаи изнасилования, кровосмешения, слабое здоровье матери. Особые обстоятельства не могут приниматься в расчет. Это все равно, что сказать: ладно, мы с некоторыми оговорками узаконим убийство, если вы приведете убедительные доводы в пользу его необходимости». Хэррис возмущенно покачал головой. головой. И к чему говорить о нежеланных детях? Эта проблема может быть решена противозачаточными мерами. Теперь это доступно каждому, независимо от его имущественного положения. Но если произошла оплошность, и новая жизнь уже зародилась, значит, возникло еще одно человеческое существо, и вы не имеете права выносить ему смертный приговор. А что касается участи, которая его ждет, то никто из нас не знает своей судьбы. Но когда нам дарована жизнь, счастливая или несчастная, мы стремимся ее сохранить. И мало кто хочет от нее избавиться, сколько бы ни было он несчастен. С нищетой надо бороться, не убивая нерожденных младенцев, а улучшая условия жизни. Кэрис помолчал, потом заговорил снова. А опираясь на экономический фактор, можно зайти очень далеко. Следуя такой логике, кто-то захочет убивать психически неполноценных или монголоидных младенцев, едва они появятся на свет, умерщвлять стариков, безнадежно больных и общественно бесполезных лиц, как это делают в Африке, оставляя их в джунглях на съедение гиенам. Мы же не делаем этого, потому что ценим жизнь человека и уважаем его достоинство. И должны ценить и уважать их все больше и больше, если верим в развитие и прогресс. На альтиметрах перед каждым из пилотов стрелка дошла до 23 тысяч футов. Самолет набрал заданную высоту. Энсон Хэрис перевел машину в горизонтальный полет. А Сай Джордан снова отрегулировал подачу топлива двигателем. Демерез досадовал на себя. Не к чему было затевать этот ненужный спор. «У вас мозги набекрень. Вот в чем ваша беда», — сказал он Хэрису. И чтобы положить спору конец, нажал кнопку вызова стюардессы. «Пусть нам подадут закуски, пока пассажиры первого класса не сожрали все». «Неплохая идея», — поддержал его Хэрис. Несколько минут спустя Гвен Мейген, получив распоряжение по телефону, принесла 3 тарелочки с аппетитной горячей закуской и кофе. На всех лайнерах Трансамерики, как и на большинстве самолетов других американских авиакомпаний, пилотов обслуживают молниеносно. «Спасибо, Гвен», — сказал Вернон Демерест. И когда Гвен наклонилась, подавая кофе Энсону Хэрису, он скользнул взглядом по ее талии и еще раз убедился в том, что она не претерпела ни малейших изменений. Что бы ни происходило там внутри, талия была такая же тонкая, как прежде. К черту Хэриса с его стариковскими рассуждениями. «Разумеется, Гвен должна сделать аборт, как только они вернутся». В 60 футах от кабины экипажа, в салоне туристского класса, миссис Ада Квонсет была погружена в оживленную беседу с пассажиром, сидевшим справа от нее, симпатичным мужчиной средних лет, габаистом из Чикагского симфонического оркестра, как ей удалось выяснить. «До чего этого замечательно быть музыкантом? Такая творческая профессия. Мой покойный муж был без ума от классической музыки. Он сам немножко поигрывал на скрипке, по-любительски, конечно». Миссис Квонси чувствовала, как приятная теплота разливается по ее телу после рюмочки Хереса, за которую заплатил габаист. А он уже осведомлялся, не хочет ли она повторить. Миссис Квонси согласилась, сияя улыбкой. «Вы необыкновенно любезны. Мне бы, вероятно, следовало отказаться, но я не откажусь». Пассажир, сидевший от нее слева, мужчина с тоненькими рыжеватыми усиками и тощей шеей, был менее общителен. По правде говоря, он просто обескураживал миссис Квонсет. В ответ на все ее попытки завязать разговор она слышала только какое-то односложное невнятное бормотание. Он все так же апатично сидел, не меняя позы, и держа чемоданчик на коленях. Когда всем подали напитки, миссис Квонсет подумала, что, возможно, теперь ее сосед слева разговорится. Не тут-то было. Он взял у стюардессы порцию шотландского виски и уплатил за него, вытащив из кармана кучу мелочи и отсчитав, сколько требовалось, и одним глотком проглотил содержимое стакана. Благодушно настроенная после рюмки Хереса, миссис Квонсет сказала себе: «Бедняжка, верно, у него неприятности, надо оставить его в покое». Она заметила, однако, что человек с тощей шеей внезапно оживился, как только один из пилотов начал вскоре после взлета делать сообщения относительно маршрута, скорости и продолжительности полета и вдаваться еще в различные подробности, к которым миссис Консет почти никогда не прислушивалась. Пассажир же слева тотчас сделал какие-то пометки на обороте конверта, а затем достал одну из карт «Установите ваше местонахождение, какими снабжает пассажиров авиакомпания», и расстелил ее на своем чемоданчике. Он углубился в изучение карты, делая на ней пометки карандашом и время от времени поглядывая на часы. Миссис Квонсет все это казалось каким-то глупым ребячеством. На то и штурман где-то впереди, чтобы беспокоиться, туда ли летит самолет, куда ему положено лететь. Миссис Квонсет снова переключила свое внимание на гобоиста, который принялся рассказывать, то есть совсем недавно, слушая симфонию Брукнера, не из оркестра, а из концертного зала, он сделал для себя открытие. В тот момент, когда в партии духовых идет пом-тиди-пом-пом, скрипки играют «а-дидли-а-да», и он для наглядности промурлыкал обе мелодии. «Как замечательно! Никогда бы не подумал! Просто невероятно!» — воскликнула миссис Консет. «Моему покойному мужу было бы очень интересно познакомиться с вами, хотя бы, ну, я понимаю, вы, разумеется, много его моложе». Она уже приканчивала вторую рюмку хереса и чувствовала себя наверху блаженства. «Я выбрала чудесный рейс», — думала миссис Квонсет. «Такой замечательный аэроплан и такое хорошее обслуживание. Стюардессы вежливые, заботливые, и пассажиры все такие милые, если не считать и от того, что сидит слева. Ну, да бог с ним». Скоро по расчетам миссис Квонсет должны были подать обед, а потом показать фильм. Кто-то сказал, что с Майклом Кейном, ее любимым актером, в главной роли. Ну, чего еще желать от жизни? Миссис Квонсет заблуждалась, полагая, что где-то там впереди сидит штурман. Никакого штурмана не было. Трансамерика, как и большинство крупных авиакомпаний, больше не пользовалась услугами штурманов даже при трансатлантических перелетах. Его заменяли многочисленные радары, системы радиоуправления, установленные на всех современных лайнерах. Пилоты вели самолет, пользуясь указаниями, поступающими с земли, с контрольно-диспетчерских пунктов. Впрочем, если бы на борту самолета находился, как в прежние времена, штурман, вычисленное им местонахождение самолета почти совпало бы с результатами Геррера, хотя последний достиг их путем весьма приблизительного расчета. Геррера ориентировочно высчитал, когда они будут пролетать над Детройтом, и его предположения оказались правильными. Он убедился в этом, слушая очередное сообщение командира экипажа о том, что скоро они пролетят над Монреалем, затем над Фредериксоном в Нью-Брансуике, затем над Кейп-Реем и несколько позже над Ньюфаундлендом. Командир был настолько любезен, что сообщил даже скорость полета, что облегчало дальнейшие подсчеты Геррера. Восточный берег Ньюфаундленда по расчетам Геррера должен остаться позади часа через 2.5, но до этого командир корабля, вероятно, сделает еще одно сообщение о местонахождении лайнера, так что правильность подсчета можно будет на всякий случай проверить. После чего Геррера, так было у него задумано, подождет еще час, давая самолету залететь подальше над Атлантическим океаном, и, дернув за шнурок, взорвет динамит. При этой мысли пальцы его, лежавшие на чемоданчике, невольно напряглись. Теперь, когда кульминационный момент был уже близок, ему захотелось ускорить его наступление. Может быть, в конце концов, не обязательно, подумал он, выжидать так долго. Как только они пролетят Ньюфаундленд, можно действовать. От хорошей порции виски он несколько успокоился. Правда, сев в самолет, он уже почувствовал себя увереннее. Однако, как только они оторвались от земли, нервное напряжение в нем стало снова нарастать, особенно когда эта въедливая старая кошка начала приставать к нему с разговорами. Геррера не желал вступать ни с кем в контакт, ни сейчас, ни потом. Хватит. Хватит, все связи с окружающим миром для него уже прерваны, порваны. Ему хотелось одного — сидеть и мечтать о том, как Инесс и двое его ребятишек получат в самом непродолжительном времени, надо полагать, такую крупную сумму, какой он никогда в жизни не держал в руках. $300,000. А пока что он бы с удовольствием выпил еще виски, но у него не было денег. После того, как ему пришлось заплатить за страховку больше, чем он предполагал, мелочи едва хватило на одну порцию виски. Значит, придется обойтись без выпивки. Геррера снова закрыл глаза. Теперь он старался представить себе, какое впечатление произведет на Инесс ребятишек сообщение о деньгах. Они будут ему благодарны за то, что он застраховался в их пользу, хотя не узнают всей правды, не узнают, что он пожертвовал ради этого жизнью. Впрочем, у них может зародиться подозрение. Ему хотелось верить, что в этом случае они правильно расценят его поступок. Впрочем, всякое может быть. Он знал, что люди иногда крайне неожиданно и странно реагируют на благодеяние. Удивительное дело, когда он думал об Инесс и о детях, Ему никак не удавалось представить себе их лица, словно он думал о ком-то, кого знал лишь понаслышке. Он вознаградил себя, рисуя в воображении знак американского доллара, цифру 3, повторенную несколько раз, и бесконечное множество нулей. Должно быть, тут он задремал, потому что, открыв глаза и быстро взглянув на часы, увидел, что прошло уже 20 минут, и услышал голос стюардессы, красивой брюнетки, говорившей с английским акцентом. Наклонившись к нему, стюардесса спрашивала: «Вам можно подавать обед, сэр? В таком случае разрешите убрать ваш чемоданчик?» Глава 4. При первом же взгляде на адвоката Элиота Фримонтла, явившегося во главе депутации от жителей Медоувуда, Мел Бейкерсфилд почувствовал к нему инстинктивную неприязнь. А еще через 10 минут эта неосознанная антипатия переросла в чувство отвращения. Казалось, адвокат сознательно старался держаться как можно более вызывающе и оскорбительно. Беседа еще не началась, а он уже как бы вскользь проронил, что не потерпит никаких уверток. Разговор должен идти на чистоту. На что Мел возразил очень мягко, хотя и был возмущен в душе. И в дальнейшем каждое слово Мела наталкивалось на недоверие, иронию или прямую грубость. Мел видел, что этот человек нарочно пытается его разозлить, вывести из себя и спровоцировать на какое-нибудь неосмотрительное высказывание в присутствии репортеров. Раскусив его стратегию, Мел вовсе не хотел попадаться на удочку. Он сделал над собой усилие и продолжал говорить рассудительно и вежливо, как всегда. Фримонтл выступил с протестом против того, что он охарактеризовал как бессердечное равнодушие управления аэропорта к состоянию здоровья и благополучию моих клиентов, добрых семейных граждан, жителей Медоувуда. Мел возразил, что не служащий аэропорта, ни авиакомпании, эксплуатирующие этот аэропорт, не заслуживают обвинения в бессердечии и равнодушии. Напротив, сказал он, мы признаем, что проблема шума существует, и прилагаем все усилия, чтобы с ней справиться. В таком случае, сэр, ваши усилия крайне ничтожны. Что же вы практически сделали? Вопросил Фримонт. Насколько я и мои клиенты можем видеть и слышать, все ваши усилия сводятся к пустым заверениям, которые не стоят ни гроша. Совершенно очевидно, что все вы здесь плевать хотели на наши жалобы, почему мы и намерены возбудить против вас дело. Это обвинение неосновательно, заявил Мел. Была разработана схема, дающая возможность исключать использование взлетно-посадочную полосу 2-5, непосредственно нацеленную на Медоувуд, во всех случаях, когда вместо нее может быть использована другая полоса. Поэтому полоса 2-5 используется теперь преимущественно для посадки, что не создает большого шума для Медоувуда, но зато чрезвычайно затрудняет бесперебойную работу аэропорт. Помимо этого, пилотам всех авиалиний дана инструкция применять меры для снижения шума при взлете в направлении Медоувуда с любой, даже самой отдаленной взлетной полосы, немедленно после отрыва от земли. Командно-диспетчерский пункт следит за выполнением инструкции. Затем Мел добавил, и вот что вам необходимо усвоить себе, мистер Фримонтл. Это ведь не первая наша встреча с местными жителями. Мы уже не раз обсуждали наши взаимные проблемы. Надо полагать, что в предыдущих встречах откровенного разговора не состоялось, — огрызнулся Фримонт. Даже если и так, то вы теперь вполне восполнили этот пробел. Мы намерены восполнить не только этот пробел, но и потерю времени и сил, и обманутое доверие. Ведь все это произошло отнюдь не по вине моих клиентов. Мел решил не спорить. Такого рода пререканием ни та, ни другая сторона ничего не достигнет, разве что прибавит популярности Элиоту Фримонтлу. Мел заметил, что карандаши репортеров бойко строчат по бумаге. Что-что, а как делать себе рекламу и давать ходкий материал для прессы, это адвокат, по-видимому, неплохо знал. Про себя Мел решил, что постарается как можно быстрее, не выходя, разумеется, из рамок учтивости, положить конец этим переговорам. Он все время остро ощущал присутствие Синди. Она продолжала сидеть, как сидела в момент появления депутации, только теперь всем своим видом показывала, что ее одолевает скука. Все, что имело хоть какое-то отношение к служебным делам Мела, неизменно нагоняло на нее тоску. Впрочем, на этот раз Мел готов был ей посочувствовать. Появление Медового отца он и сам воспринимал сейчас как непрошенное вторжение в его личную жизнь, и при этом в самый сложный для него момент. В то же время Мелани оставляла тревога за Кейза. Как там у него на КДП идут сейчас дела? Может быть, ему следовало настоять, чтобы Кейз прервал работу и продолжить свою беседу с ним, которая, кажется, могла дать результаты, если бы не помешал руководитель полетов. Пожалуй, и сейчас еще не поздно. Но разговор с Синди не был закончен. И ей, конечно, он должен отдать предпочтение перед Кейзом. А тут еще этот зловредный адвокат продолжает упражняться в красноречии. Поскольку вы изволили упомянуть эти, с позволения сказать, меры, которые вы применяете для приглушения звука, разрешите поинтересоваться, что с ними стряслось сегодня вечером? Язвительно осведомился Элиот Фримонт. Мел вздохнул. Третий суд. Свирепствует снежный буран. Он окинул взглядом остальных членов делегации. Мне кажется, каждому из вас это очевидно. Буран. Буран создает сложность. Он рассказал, что взлетно-посадочная полоса 3-0 заблокирована, отчего возникла необходимость временно пользоваться для взлета полосой 2-5. А это неизбежно не могло не отразиться на Медоувуде. Все это прекрасно. Мы знаем, что бушует пурга, мистер Беркесфилд, сказал один из медоуводцев. Лысеющий мужчина с квадратной челюстью, с которым Мел уже встречался раз на другом обсуждении проблемы аэропортовских шумов. Но, когда вы летаете у меня над головой, мне, ей-богу, не легче от того, что я знаю причину этого безобразия, будь то пурга или еще что. Кстати, меня зовут Флойд Занетта, и я был председателем на том собрании. Если вы позволите, мне бы хотелось обратить здесь внимание на одно обстоятельство, прежде чем мы пойдем дальше, как бы невзначай вмешался Элиот Фримонтл. Адвокат явно никак не намерен был ни на секунду уступить кому-либо руководящую роль, но обсуждение продолжалось. Он обратился к Мелу, одновременно бросив взгляд в сторону репортеров. «Дело не только в шуме, который сотрясает дома и барабанные перепонки жителей Медоувуда. Хотя и он достаточно губителен для здоровья, расшатывает нервы, лишает детей нормального сна. Ваш аэропорт физически торгается». На этот раз Мел позволил себе прервать адвоката. «Вы в самом деле считаете, что единственный выход из возникшей сегодня ситуации — это закрыть аэропорт? Я не только так считаю и предлагаю вам этот выход, но мы можем даже заставить вас закрыть аэропорт. Я только что заявил, что аэропорт физически вторгается в жизнь граждан. Я докажу это в суде от имени моих клиентов, и мы выиграем процесс». Остальные члены делегации, в том числе и Флойд Занетта, одобрительно закивали. Эллиот Фримонтл сделал паузу, чтобы дать своим словам поглубже проникнуть в сознание слушателей, а сам тем временем обдумывал, размышлял. Пожалуй, он зашел достаточно далеко. Досадно было лишь то, что, несмотря на все его усилия, управляющий аэропортом не потерял самообладание. Он уже не раз и часто не без успеха пользовался этим методом. Метод оправдывал себя, потому что если его оппоненты теряли самообладание, они неизбежно падали в глазах репортеров, а именно этого он преимущественно и добивался. Но Беркерсфелд, несмотря на то, что адвокат явно сумел ему сильно досадить, был слишком опытен и умен, чтобы попасться на эту удочку. «Но ничего», — думал Фримонтл, — «кое-чего я все же достиг». Он тоже заметил, что репортеры прилежно записывают его слова, которые, утратив свой язвительно-нравоучительный тон, будут выглядеть совсем неплохо в печати. Лучше даже казалось ему, чем его предыдущая речь на собрании в Медоувуде. Фримонтл сам, конечно, понимал, что все это лишь пустое жонглирование словами, которое по существу ничего не дает. Даже если ему удалось склонить на свою сторону Беркесфилда, что было весьма маловероятно, все равно Беркесфилд был бы бессилен что-либо сделать. Аэропорт существовал и будет существовать в том же виде и там, где он есть. Смысл же этого ночного визита заключался отчасти в том, чтобы привлечь к себе внимание публики, а главным образом, с точки зрения самого Фримонтла, в том, чтобы показать жителям Медоувуда, какого стойкого поборника своих интересов они имеют в его лице, что должно было обеспечить непрерывный приток новых соглашений и чеков в контору Фримонтла и Сая. Обидно, конечно, что оставшиеся внизу жители Медоувода не могут слышать, как он, отстаивая их интересы, дает жару этому Беркесфелду. Но ничего, они прочтут это в завтрашних газетах. К тому же Лерот Фримонтл вовсе не считал, что здесь и завершится ночная схватка Медоувода с аэропорта. По окончании этих переговоров он выступит по телевидению. Он обещал это ребятам из телекомпании, которые не могли тащить сюда свое оборудование и тоже ждут внизу. По его расчетам и по его же предложению, телевизионные камеры сейчас уже должны быть установлены в центральном зале. И хотя этот негр, лейтенант полиции, заявил, что не допустит никаких демонстраций, он, Фримонтл, не сомневался, что если ловко повести дело, его выступление может и вызовет демонстрацию. Минуту назад он заявил, что намерен возбудить дело в суде, а несколько ранее в тот же вечер заверил жителей Медоувода, что на это в первую очередь и направлена вся его деятельность. Прежде всего, я уповаю на суд и закон, сказал он им. Только на закон, а не на что больше. Разумеется, это была неправда. Но вся политика Элиота Фримонтла строилась на том, чтобы уметь, когда нужно, блефовать. «Какие меры вы в рамках закона примете, это, разумеется, ваше дело», — сказал Мел Беркесфилд. «Тем не менее, я должен напомнить вам, что закон оставил за аэропортами, поскольку они выполняют общественно полезную и необходимую функцию, право на существование вблизи населенных пунктов». Фримонтл поднял брови. «А я и не знал, что вы тоже адвокат». «Я не адвокат, и к тому же совершенно уверен, что вы это знаете». «Но я была на минуту усомнился», — ехидно ухмыльнулся Лёд Фримонтл, «потому что я-то, видите ли, адвокат, имею некоторый опыт в этих вопросах».